Глава 13. И вот лишь одна полусерьезная история с ножом, и у меня на всю жизнь заработана айхмофобия. «Что?» – уточнила Тая. «Боязнь колющих и режущих предметов». Вадим потянул холодный кофе через соломинку. Они блуждали по лестницам и за воротам. Вокруг с крыши на крышу свисали пестрые гирлянды. «Скажем, я люблю поесть, но я до мокрых подштанников не захочу очутиться на кухне. Да-да, и это совсем не смешно», – заметил он, с притворной укоризной поглядывая на девушку. «Ножи, тесаки, терки». «Я думала, обычно парни при первом знакомстве себя нахваливают», – остановив свой гуляющий от смеха живот, выложила Таина. «Мол, посмотрите на меня, я такой мачо». Вадим не смутился. «Мне до мачизма далеко, так что использую, что могу в своем амплуа». Он пожал плечами. «И надо сказать, когда умеешь смеяться над собой, оно работает». Они немного прошлись молча. Затем слева возник необычный угол с кактусом в горшке, спуском с холма и выпирающим ребром сине-желтого дома. Тая кивком головы указала на место, и они единодушно принялись соревноваться в захвате лучшего кадра. Таина на телефон, Вадим на зеркалку. Она уже знала, что ему нравится фотография, но по профессии он айтишник с планами на серьезную стажировку сразу после возвращения из Мексики. Юноша, между тем отщелков, опустился прямо на чей-то ступенчатый порожек дома и принялся сравнивать на экране фотоаппарата отснятый материал. «К сожалению, вчера часть дня потеряли», – произнес он, показывая идущие друг за другом кадры. На них сначала брезжила настоящая мексиканская пустыня, снятая из окна автомобиля. Она сменилась кадрами розовой стены и старинных ворот, плотно запертых. «Хотели утром осмотреть серебряные шахты за городом, а они оказались закрыты, работают всего 3 часа в день». «Что за шахты?» – уточнила Таина, стараясь разглядеть фото. Вадим прикрыл экран от солнца. «Это малоизвестная среди туристов достопримечательность. Гуанахуато, как город, поднялся на производстве золота, а затем серебра, и в окрестностях осталось несколько шахт. Валенсиана, Гвадалупе. Валенсиана ближайшая. Сейчас покажу тебе фото из интернета». «Надо же, я даже не слышала о шахтах в Гуанахуато, хотя вроде готовилась и выискивала всякие места», – воскликнула Тая. «Конечно, мумии-тоннели захватили ее сознание сильнее, но не настолько, не настолько». «А тогда про них немного в сети, если не знать об этом. Вот, смотри». И он передал ей телефон. То, что увидела Таина, больше напоминало впечатляющие развалины какого-нибудь шотландского замка. Высокая каменная стена без окон и выступающие с двух сторон от угла готические арки, для которых вот точно не существовал какой-нибудь специальный архитектурный термин. Девушке это смутно давило на память, нечто похожее она видела совсем недавно. «И это здесь неподалеку, очень красиво», – искренне призналась она, возвращая телефон владельцу. «Это Гвадалупе, Валенсиана в разы скромнее, зато ближе к городу». «Вспомнила», – воскликнула Тая. «Это похоже на строение в саду Асьенды. Там есть каменное здание у входа, к нему еще ведет высокая лестница с цветочными горшками». «На территории Асьенды тоже были шахты», – сообщил Вадим. «Не знала?» Добавил он, видя ее лицо. «Раньше садов не было, только рабочие постройки. Владелец с семьей жили при шахтах. Те сооружения и остались, только сейчас они красиво увиты лианами. По Асьенде каждый день проводят экскурсии специально для гостей со свадьбы. О них твоя мама договорилась». Он глянул на часы. «Но сегодня ты пропустила, там в 11:30 начало». Тая мучительно почесала по голове. Вообще, в свете последних событий, она позволила себе избыточную роскошь, отправляясь на несколько часов на прогулку с симпатичным парнем. «А сколько сейчас времени?» – уточнила она. 3 часа дня. «Ох!» – девушка расстроилась. «Мне возвращаться надо». Вадим поднялся со ступенек. «Мне тоже». Он бросил взгляд на спуск лестницы куда-то к центру города. Еще можем немного поболтать по дороге к отелю». «Согласна», – кивнула Тая, окидывая взглядом домики в поисках какой-то новой изюминки для фото. Внезапно у нее вырвалось: «Вчера вообще день безумный был». «Ты про драку в ресторане?» – полюбопытствовал парень. «Да не только, но и про нее тоже. Кстати…» – она себя прервала. «А чем все закончилось?» «Драка?» «Ага». Вадим приподнял брови и округлил глаза. «Для перуанца медпунктом и легким испугом, а русский попал крепко». «Почему?» – заинтересовалась Тая. «Говорят, был под наркотой». Домики внезапно перед глазами подпрыгнули. «Что?» – у девушки отвалилась челюсть. Она пару раз схватила ртом воздух и как-то беспомощно повторила. «Что?» – Вадим грустно кивнул. «Наркотики», – подтвердил он. «Считай приговор». «Какие?» – перебила Таина. Он отрешенно на нее смотрел. «Не знаю, не запомнил». У Таи внутри бурлило и даже пульсировало. «Самсон вчера не выглядел, как принявший дозу». На нее накатили эмоции, потрясение, шок. «Что-то еще?» «Гарсия?» «Да, но Самсон, хотя Гарсия…» И она умолкла. «А что Гарсия?» – поинтересовался Вадим. «Это кто?» Таина молчала, раздумывая. «Нужно идти, пойдем быстрее». «Хорошо», – согласился юноша. Они ускорили шаг. «Что-то случилось?» – спросил Вадим на ходу. «Да», – озабоченно кивнула Тая. «Вообще много всего, но…» Она глянула на спутника. «Прямо сейчас не могу рассказать, долгая история». Тот поднял обе ладони, показывая, что не имеет претензий. Девушке стало чуть стыдно. «Потом обязательно, но не сейчас. Хорошо, хорошо». Таина погрузилась в мысли, и путь дальше шла молча, отрешенно. Вадим ее не дергал, внешне невозмутимо вышагивая рядом. Около рынка Идальго транспорта долго не было, да и, как сказал юноша, автобус шел к Асьенде сильно в объезд, так что оставшиеся 3 километра решили сделать марш-бросок пешком. Они вышли на трассу и даже миновали акведук с водонапорной башней, которую ранее утром Тая с Жанной видели из такси. Пересекли речку. У девушки уже болели ступни, и во рту пересохло. Самый солнце пек, прогулка была долгой. Что ей нужно сделать по возвращении? Принять душ в номере, залезть в интернет, посмотреть про наркотики и мексиканскую мафию, скачать учебники по криминалистике, опросить семью о мумиях, если только это что-то даст. Найти Жанну, узнать, перевела ли она документы. Боже, боже, а уже 2:30 дня, какая же она дуреха. Они пересекли реку и уже были на подходе к Асьенде. «Тут можно свернуть, чтобы не идти по трассе», – показал Вадим на поворот без особых примечательных знаков. Небольшая мощеная дорога уходила вправо среди низких деревьев с прореженными светлыми листьями. «Там тихо, спокойно, людей вообще нет». «Это, честно говоря, похоже на местную особенность», – откликнулась на последнее Таина. Вадим ее понял и улыбнулся. «Ага, тоже иногда так думаю». Они углубились в чащу. Здесь, во всяком случае, были все причины, чтобы люди особо не разгуливали. С одной стороны, почти все время забор с колючей проволокой, по другую руку – вода, и такая, что к ней не спустишься. Каменный бортик почти по пояс, за ним обрыв. Река, широкая и мелкая, пенилась в низине. Только стоять и любоваться. Жаль, времени располагало. Таина торопилась к себе, Вадим шел рядом, неспешно делая на 2 ее шага широкий один. Людей не было. До поры, до времени. А затем они свернули последний поворот к Асьенде, и людей оказалось слишком много. И желтые полицейские ленты. Тая пошатнулась и, даже не заметив, вцепилась в край рубашки спутника. Тот с круглыми глазами пытался охватить происходящее. «Что здесь творится?» – произнес он. Но Таина уже знала. «Здесь недавно произошло убийство». Глава 14. «Энтрада пробида! Вая, вая!» Толстяк, обливаясь потом под жгучим мексиканским солнцем, гнал их от места, как докучливых мух. Таины ноги обратились в камень. Она пыталась разглядеть что-нибудь сквозь спины, руки, ноги, но ничего не было видно. «Кто на этот раз? «Кто это?» Она не отслеживала то, как внутри наливалась буря. Куда ни сунься, везде давило. Убийство, происшествие, еще убийство, снова ближе, обступая. Как мумия, что почти дышала ей в затылок у выхода музея. Как преступник, выбивший дверь Ожанину голову. Кто это? Только бы не кто-то из их семьи, а вдруг из фирмы? «Пойдем». Вадим потянул ее в обратную сторону. Таина протестующе, тонко и отчаянно замычала. Полицейский аж притопнул на нее, и Тая дернулась назад. «Пойдем», — повторил юноша, — «выйдем к Асьенде с другой стороны». «Я не знаю, кого убили», — тихо прошептала девушка. Она чувствовала, что до сбитого пульса, до набухающих слезами глаз ей нужно знать. «Это важно». «Не знаю». «Возможно, местные разборки», – предположил Вадим. «Не хочешь позвонить маме?» У Таи дрожала нижняя губа. Она вдруг поняла, что всю ее колет, и, несмотря на погоду, ей стало холодно. Вадим, заметив это, снял рубашку, надетую поверх футболки, и неловко набросил на плечи девушки. Он, наверное, думает, что она такая сверхчувствительная натура, как падающие в обморок барышни эпохи романтизма. Он не знает ни про дым, ни про Роберта, ударившего кулаком по стене возле ее уха, ни про исчезнувшего Амаду, ни про столкновение с убийцей всего лишь пару часов раньше, ни про Жанну в слезах, убегающую от нее с террасы кафе. Второе убийство за несколько часов. Вадим увлекал Таю дальше. Они вышли снова к шоссе и направились в обход по обочине. Таина думала о времени, о том, что, может, если бы она не отвлекалась на осмотр города... Но как можно было знать? И над всем этим возвышался главный сейчас основной вопрос, тот, от которого зависело дальнейшее. Кто вторая жертва? Тая извлекла из рюкзака телефон. Ох, точно, на режиме полета, да еще и почти разряжен. Спустила зарядку на фотографии. Скорей бы добраться до Асьенды, до номера. А как быть с Вадимом? Черт, на месте разберемся. Они зашли со стороны главной дороги, той, с которой Тая подъезжала с семьей накануне с автовокзала. Низина, река, сразу за мостом Асьенды и отель. А место преступления теперь оказалось совсем рядом с ними, по правую руку, за небольшим поворотом. Близко от шоссе, близко от их места проживания. С тропинки не видно, еще одно идеальное убийство. Две смерти, с разницей во сколько? Часов 7-5? Может, за этим стоит не один человек, а все-таки банда? Таина вспомнила про мафию и тут же пожалела об этом. Вадим держал ее за руку, как маленького ребенка. Анастасия Георгиевна поджидала в самом удобном месте – между входом в отель и входом в Асьенду. Мечущаяся туда-сюда по дорожке, спина прямая, словно кол проглотила, голова высоко, напряженно, видно, что держит себя в ежовых рукавицах. Едва увидев, обе бросились друг к другу в объятия. Мама всхлипывала у нее на плече. «Я столько раз тебе звонила! Столько звонила!» Она отстранилась от дочки и перевела взгляд на Вадима. «Где ты была все время?» «Я...» Тая ничего не успела объяснить, потому что мама оценила его и обстановку, мигом выпрямилась, оправила платье и тут же взяла бразды правления в свои руки. Манеры сместились на самые светские. «Думаю, стоит перенести наше общение в ресторан, не правда ли?» «Ну...» – попыталась вставить Тая. «Мы уже знакомы», – полуутвердительно завела Анастасия Георгиевна, перестав обращать на Таину внимание и сосредоточившись на Вадиме. Тот слегка кивнул. «Я брат Леры, Вадим». «Это которые?» – мама прикинула в уме. «Дюжевы?» «Да, друзья Жанны». «А, да-да, конечно». Тае почему-то показалось, что маму кольнуло от упоминания Жанны. Девушка стояла практически у нее за спиной и серьезно размышляла, а выйдет ли на цыпочках ускользнуть в номер незамеченный. «Так, не стой там!» Прочитав ее мысли, развернулась Анастасия Георгиевна. «Мне срочно нужен чай с мелиссой или ромашкой. Мне нужно что-нибудь». И тут она неожиданно некрасиво вспыхнула и вся как-то поникла. плечи беззвучно затряслись. «Мам!» – напряженно дернулась Таина. «Анастасия Георгиевна!» Вадим тоже не мог остаться безучастным. Он огляделся в поисках решения и подошел к ней ближе, немного нависая тенью, потому что был на добрую макушку выше. «Пойдемте в ресторан, сядем, вам принесут чая». «Мне нужен холодный», – мама сделала неопределенный изящный жест рукой в воздухе. «Он в стакане не будет помещаться изо льда», – заверил ее юноша. «Не настолько», – воскликнула мама. Тая за ее спиной закатила глаза. «А в этом уж вам придется положиться на меня», – вдруг твердо обрубил Вадим. «Пух!» – это прозвучало как неподлежащее сомнению окончание диалога. Анастасия Георгиевна в раз смолкла, будто у нее перекрыли кран со всеми хотелками. Таина чуть не подавилась от авторитетности тона. Она еще не видела, чтобы маму так эффектно ставили на место одним, тем более доброжелательным предложением. Анастасия Георгиевна пришла в себя и не впопад коротко рассмеялась. Даже кокетливо подала руку и позволила отвести себя в ресторан. Но, как видела Тая, маму со всей ее натурой примы, что-то и правда тяготило. Скулы оставались напряженными, глаза и кончик носа краснели. Это наверняка было связано с убийством. В ресторан вел свой отдельный вход с улицы. Обычные прохожие тоже могли зайти перекусить после посещения асьенды. Они так и делали, других кафе в округе не было. В полукруглом зале в этот раз находилось много народа, и все ощутимо шушукались. Двое полицейских стояли возле официанта, но, по-видимому, не опрашивали, а просто заказывали себе кофе на вынос. «Мам, что случилось?» – спросила Таина, когда они нашли себе место. Анастасия Георгиевна потерла мокрый уголок глаза запястьем. «Произошло новое убийство?» Таня стала юлить. «Да». Тая подалась вперед. Вадим сидел воплощенным сосредоточием. «Кто это?» «Я не знаю», – задрожала та. Тут Анастасия Георгиевна вспомнила про Наяму и приложила пальцы к лицу, делая успокаивающее дыхание. Воздух вырывался из нее нервными толчками. Она таки тряслась. Следующие слова упали в пространство между всеми тяжелым плотным шаром. «Жанна нашла тело!» «Жанна!» – ахнула Тая. Мама всхлипнула. «Да, часа два назад. Нет, два с половиной. Я пыталась до тебя дозвониться». «Я...» – Таина запнулась, решив, что не время объяснять про режим полета. Она протянула обе руки через стол и взяла Анастасию Георгиевну за ладони. «Мам, Жанна ничего мне не передавала?» «Нет», – возмутилась мама. «Она нашла тело». «Ладно, ладно. А как это произошло?» К столу подошел официант с напитками, и мать с дочерью расцепили ладони. Вадим взял у мужчины бокалы, пододвинул Анастасии Георгиевне чай в высоком стеклянном стакане, Тае лимонад. Когда успел запомнить? Себе взял какой-то сок насыщенно красного цвета. «У меня голова раскалывается», – жалобно протянула мама, подтягивая виски. «Как это произошло? Она шла по дороге, увидела мужчину, уже мертвого». Тут ее лицо перекосилось. «Она так закричала, моя девочка!» И Анастасия Георгиевна разрыдалась. Таина и Вадим сидели рядом, не зная, что делать. Мама взяла салфетку и подтерла ею нос, аккуратно сложила, зажала бокалом. «Мы в Асьенде с экскурсией услышали», – продолжала она. «Она так кричала! Господи, это такой кошмар, такой ужас!» Потом замолкла, пока мы бежали. Потом полиция, ее увезли на допрос. Голос ее надломился. «А меня не пустили, меня! А ты трубки не берешь, я столько звонила, звонила!» «Мам!» – сочувственно протянула Таина. Вадим сделал знак официанту повторить напитки. «Я два часа себе места не нахожу, ты представляешь, через что мне пройти пришлось за это время? Мам, я была в безопасности с Вадимом. А мне-то об этом откуда знать? Утром умчалась, телефон отключила, Жанна вернулась без тебя, и слова не вытащишь, А я здесь, я одна, совсем одна, только бегай по дороге, тебя высматривай». Она замолчала, отпивая чай. Вадим смотрел на Таю, и в его взгляде читалось что-то между сочувствием и участием. Да, странноватая первая встреча получилась. Таине было сложно выкрутить губы в улыбку. Она сейчас не улыбалась, но она попыталась передать глазами некое подобие благодарности. «Я, пожалуй, дам вам побыть вдвоем наедине», – предложил юноша, поднимаясь. «Если что...» Тут он глянул на Таю. «Я живу в 317 номере. Если нужна любая помощь, обращайтесь. И просто так тоже». «Спасибо», – кивнула Анастасия Георгиевна. «Вы очень приятный молодой человек». «Надеюсь», – легко ухмыльнулся Вадим. «Хорошего дня». Таина с мамой остались вдвоем за столом. Официант принес еще напитки. Тая сидела, подперев подбородок рукой. Глядела на маму, думала, наконец решилась спросить. «Мам, это странный вопрос», – Анастасия Георгиевна подняла на нее голову. «Наша семья, корни, как-нибудь связаны с Гуанахуато? У нас есть кто-нибудь в роду отсюда?» «Насколько я знаю, нет», – спокойно ответила мама. К ней начало возвращаться самообладание, она взяла новую салфетку и теперь подсушивала нос и глаза. Таина закусила губу. «А у нас есть какая-нибудь семейная история, связанная с мумиями?» Мама напряглась. «С мумиями? Это ты про вопросы полицейских с утра?» «Нет», – пошла на попятную девушка. «Просто». «У тебя ничего не бывает просто», – отрезала Анастасия Георгиевна. «Ты из меня дурочку не делай». Тая молчала. «Нет, я не знаю про какие-либо истории с мумиями. Ты бы себе голову не забивала всякой ерундой». Таина отрешенно кивнула. «И ходи с включенным телефоном», – снова взвилась мама, – «чтобы я не переживала, где искать тебя по Мексике». «Да, она вдруг почувствовала себя совершенно обессиленной». «Хорошо, мам, я пойду в номер». Анастасия Георгиевна сделала знак рукой, который обозначал все и сразу. Тая попрощалась, чмокнула маму в щеку и двинулась в сторону лестницы. Как все сложно. Во что они ввязались? Кто этот новый неизвестный мужчина, тело которого обнаружила Жанна на дороге? Бедная Жанна. Таю тут пробрал холод. У нее и так не ладилось что-то с Амадо, еще и по голове утром получила от вероятного убийцы. Она убегала в слезах из кафе, повторяя, что надо отменить свадьбу. В каком состоянии она была, когда обнаружила это? Свидетельницей чего стала? Теперь сестренка в полиции на допросе. Слишком много для одного человека за день. Скорее бы ее вернули обратно. Тая вошла в номер, огляделась, словно видела его впервые. А как она сама? Что она чувствует? Что бы на ее месте делали персонажи детективов? Сохранили бы они спокойствие? Сейчас нужно зарядить телефоны. Таина подсоединила трубку к розетке с помощью мудреного штекера и вышла из режима полета. Она вдруг поняла, что на ее плечах все еще накинута рубашка Вадима. Будет повод заглянуть с визитом вежливости. Тая переоделась в кардиган и уже была готова занырнуть прямо как есть под одеяло, когда на телефон стали приходить оповещения о пропущенных звонках и сообщениях. Бз-бз-бз. Мама звонила 6 раз. Таю кольнула совесть. Она не знала, что еще сказать. Бз. Оповещения, комментарии в соцсетях. Очень вовремя. Бз. Откройте бесплатный брокерский счет в банке. Бз. Сообщение от Жанны. У девушки перехватило дыхание. Отправлено в 13:23, практически сразу после того, как Таина отключила мобильный. Все то время, что она заигрывала с Вадимом. Проклятие! Девушка трясущимися пальцами открыла приложение. На картинку не смотрела, сначала пробежала глазами текст. «Тая, на дороге труп, рядом с отелем, сейчас здесь будут люди. Не смогу ответить, смотри фото». Ниже висело еще одно облачко с надписью «Где ты?». Все, абонент в сети после 2 не появлялся. У нее запершило в горле. Жанна сфотографировала место преступления. Ее сестренка собралась и сфотографировала место преступления. Таине было страшно открывать фото. «Давай же! Это не может быть хуже, чем наткнуться на сам труп. Подумай, через что пришлось пройти Жанне. Просто нажми на картинку». Она открыла и резко втянула носом воздух. Мертвец был ужасен. Налитые кровью выпученные глаза, слюна изо рта, борозда от удушья поперек шеи. Кусок веревки все еще болтался вокруг. Мексиканец, курносенький, смуглый, ничего особенного, и в их фирме она такого не встречала. И единственное, что прямо выделялось и бросалось в глаза, темные руки, от и до, обильно покрытые волосами.